звонок Арчи Фрайхоферу, который занимался в организации девочками. Услышав голос Арчи, Энгель назвался и сказал: «Мне нужно повидаться с женой Чарли Броди». «С кем? С Бобби?» «Ага, с Бобби. Эл, я прошу прощения, но мы все взвесили и решили, что малышке нужно отдохнуть несколько дней, прежде чем она приступит к своим обязанностям. Она выйдет на работу через неделю, и, честно говоря, там уже целая очередь выстроилась. Список длинный, что твоя рука. Сдается мне, целая куча парней решила сделать красивый жест, засвидетельствовать свое уважение и любовь к Чарли Броди, ну а заодно сунуть крошки в чулок, малость деньжат на бедность». Уж если Чарли начинал болтать, остановить его было невозможно. Оставалось лишь одно — дождаться, пока он не замолкнет, хотя бы для того, чтобы набрать воздуха. И в тот момент, когда после слов «на бедность» в его речи образовалась коротенькая пауза, Энгель торопливо вклинился в разговор и сказал: «Нет, Арчи, мне другое нужно. Я говорю о деле». «А я что, о шахматах толкую?» «Мне нужно поговорить с миссис Броди», — сказал Энгель. «Эл, она опять взяла свое прежнее имя. Бобби Баунс. Мне нужно поговорить с ней, как бы она там ни звалась, обсудить деловые вопросы. Некровита подтвердит». «Подтвердит? О чем ты говоришь? Мне достаточно твоего слова. Ты хочешь поехать к ней? Или пусть она приедет к тебе?» «Я съезжу к ней. Она живет там же, где они жили с Броди». «Нет, она переехала и поселилась с парой девчонок. Ну, ты же знаешь, бабы любят окружать себя подругами, которые понимают их горе, ясно, да?» «А что с квартирой?» «Со старой, с квартирой Чарли. А мне откуда знать?» «Дай-ка мне ее телефон, Арчи. Мы можем встретиться на ее бывшей квартире. И если получится, сберечь время». «Не клади трубку, я посмотрю».